Глава 11. Метафизический ответ. Среди прочего, мы упомянули о существовании двух логических возможностей выбора. Первое. Это культура существующей системы, включающей в себя все, что отфильтровано семьей, школой, частными и государственными учреждениями. Эта культура позволяет нам за несколько лет впитать в себя все, что создавалось миллионами людей в течение многовековой эволюции общества. К сожалению, наша цивилизация, прекрасный инструмент взаимодействия людей, подвергается губительной манипуляции на уровне мозговой деятельности, совершаемой монитором отклонения, который искажает некоторые ключевые формы взаимодействия нейронных синапсов мозга в той зоне, где осуществляется окончательный синтез осознанных представлений. Это ведет к экзистенциальному стрессу, и на пути к конечной цели человека охватывают сомнения и разочарования. Человек существует, но он лишен знания самого себя. Общественные институты основываются на вере, ничем не подтвержденной, но охраняемой всей суровостью законов. Создаются мифы вокруг героев, мучеников, нобелевских лауреатов, но ничем не подтверждается достижение ими истинного понимания жизни. Системе нужен человек, соответствующий ее установлениям, который может служить примером в силу своих внешних проявлений. Хорошо еще, что общество не дошло до понятия духовного преступления, как это бывало в прошедшие времена, и еще присутствует в некоторых религиях. Борьба против культуры системы лишена всякого смысла, поскольку она порождена наиболее сильными факторами как общественной жизни, так и личной, например, семьей. Решение этой проблемы, обостряющейся в период между 14 и 24 годами, заключается в построении своего внутреннего мира на основе метафизической морали, благодаря которой человек может осознать свои самые сокровенные потребности и один за другим решать свои внутренние проблемы, сохраняя при этом дипломатические отношения с социальной системой. Эти две морали не следует путать, и еще меньше следует стремиться к их отождествлению. Установив для себя первенство метафизической морали в иерархии ценностей, надо день за днем совершенствовать способы ее воплощения в своей жизни. Метафизический зов исходит из глубины бытия, как голос бесконечной и ни с чем не сравнимой любви. Это призыв к уникальности и неповторимости нашей жизни. Это всеобъемлющая любовь далекого и в то же время вездесущего разума, которая доходит до нас сквозь пространство и время. Этот голос — напряжение бытия, которое призывает «иди ко мне, ищи меня, я жду тебя». И единственно возможный ответ — «вот он я здесь». В начале жизни следует серьезно овладеть различными способами действия. Знание открывает возможности. Этот подход применим и в культуре системы. Надо знать теорию и практику бюрократии и юриспруденции. Надо овладеть языками, науками и всем тем, что может пригодиться для творения собственной истории, пусть скромной, но оттого не менее важной для воплощения в жизни бытия, закаляясь в тяготах повседневной жизни. Каждый успех способствует овладению правилами жизни. Каждая ошибка — это шаг к потере личности и торжеству массового сознания. Любое успешное действие является собой конкретный ответ на метафизический призыв. И тогда неведомый источник бесконечной любви, отсутствие которой повергает в отчаяние душу, становится ближе и проявляет себя во всем, что приносит нам радость. Правильный поступок — это выбор из ряда возможностей обычного характера. Конкретный выбор осуществляется, исходя из существующих обстоятельств и направлен на достижение оптимального баланса в данной ситуации. Для тех, кто полон жизни, достаточно указателей правильного пути. Их нет у тех, кто пребывает в старческом маразме. Удовлетворение индивидуального проявления бытия в историческом измерении — это реализация самосознания собственной сущности и ценности. готовность к диалогу с бытием, вне которого нет ничего. Метафизическое отчаяние подростка отражает стремление выйти за пределы исторического пространства и найти ответ в пространстве метафизическом. Выйдя из лона бытия, надо сделать совершенным свой путь или свое возвращение к бытию. Этот путь единственный, потому что и бытие таково. Концепция закона — это обязательность определенных действий. Слово «закон», итальянское «legge», происходит от латинского «lex», что означает «принцип связи, соединения». «Мораль» означает «обычай, способ, отношения», от латинского «mos» — «обычай», и подразумевает также «закон». Для ясности можно выделить три концепции морали или закона. Первая. Природная мораль. То, что предусмотрено образующей структурой или первоначальным замыслом жизни посредством разнообразных конфигураций в каждом ее индивидуальном проявлении. Вторая. Традиционная мораль. Культурно-психологический стереотип, определяющий поведение отдельной группы или нескольких групп людей на протяжении жизни более чем одного поколения. Третья. Правовая мораль. Зафиксированное в письменной форме соглашение, коллективно принятое большинством лиц, облеченных властью, в рамках определенного политического и географического сообщества. Только мораль двух первых типов способна спонтанно соединяться и определять природно-историческое сознание отдельной личности или группы людей. Их сочетание во многом обусловливает честность, исходящую от жизни, мораль, идущую от сознания. Мораль третьего типа отличается от первых двух механическим подходом и основана на физическом и психическом насилии. Это и есть то, что я часто определяю как мораль системы. Иногда эта мораль смешивается с моралью традиционной. И только природная мораль воплощает в себе сознание бытия.